Глава 10. Вообще можно сказать, что происшествия вчерашнего дня до основания потрясли господина Галяткина. Почивал наш герой весьма нехорошо, то есть никак не мог даже на 5 минут заснуть совершенно, словно проказник какой-нибудь насыпал ему резаной щетины в постель. Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, сбоку на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и все это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, одним словом, всем, что только можно найти неприятного. То появлялась перед ним в каком-то странном, загадочном полусвете фигура Андрея Филипповича, сухая фигура, сердитая фигура с сухим, жестким взглядом и с черствой учтивой побранкой. И только что господин Галяткин начинал было подходить к Андрею Филипповичу, чтобы перед ним каким-нибудь образом так или эдак оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то да сякой-то и даже обладает сверхобыкновенных врожденных качеств своих вот тем-то и тем-то, но как-то и являлось известное всем неблагопристойным направлением лица и каким-нибудь самым возмущающим душу средством сразу разрушало все предначинания господина Галяткина. Тут же, почти на глазах же господина Галяткина очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно занимало место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Галяткина от какого-нибудь щелчка недавно благоприобретенного и уничижения принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно. И между тем, как господин Галяткин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму, в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной. И часто исполненный-то даже и не на подлом основании, даже не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, иногда, например, по случаю, из деликатности, другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому одним словом, уж это господин Галяткин знал хорошо, почему. Тут господин Галяткин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера, а потом и заключал, что, дескать, что же твердость характера, дескать, зачем же ее теперь поминать? Но всего более бесило и раздражало господина Галяткина то, что как тут и непременно в такую минуту звали или не звали ли его, являлось известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо, и тоже, несмотря на то, что уже, кажется, дело было известное, тоже туда же бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, дескать, что уж тут твердость характера. Какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера? То грезилось господину Галяткину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц ее составляющих, что господин Галяткин, в свою очередь, отличился в отношении любезности и остроумия, что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших, тут же его полюбили, что очень приятно было господину Галяткину, что все ему отдали первенство, и что, наконец, сам господин Галяткин с приятностью подслушал, как хозяин тут же, отведя в сторону кое-кого из гостей, похвалил господина Галяткина. И вдруг, ни с того ни с сего, опять явилось известную своей неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо в виде господина Галяткина-младшего, и тут же сразу в один миг одним появлением своим Галяткин-младший разрушал все торжество и всю славу господина Галяткина-старшего, затмил собою Галяткина-старшего, втоптал в грязь Галяткина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Галяткин-старший и вместе с тем настоящий, вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий. что, наконец, Галяткин-старший вовсе не то, чем он кажется, а такой-то и сякой-то, и, следовательно, не должен и не имеет права принадлежать к обществу людей благонамеренных и хорошего тона. И все это до того быстро сделалось, что господин Галяткин-старший рта раскрыть не успел, как уже все и душою, и телом предались безобразному и поддельному господину Галяткину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Галяткина. Не оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин Галяткин по-своему, не оставалось лица, даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый господин Галяткин по-своему, самым сладчайшим манером, к которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не покурил по своему обыкновению чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуривая мое лицо только нюхало и чихало до слез в знак высочайшего удовольствия. И главное, все это делалось мигом. Быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Галяткина была удивительная. Чуть успеет, например, полизаться с одним, заслужить благорасположение его, и глазком не мигнешь, как уж он у другого, полижется с другим втихомолочку, сорвет улыбочку благоволения, легнет своей коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой, и вот уж с третьим, и куртизанит уж третьего, с ним тоже лижется по-приятельски, рта раскрыть не успеваешь, в изумление не успеешь прийти, а уж он у четвертого. И с четвертым уже на тех же кондициях ужас, колдовство, да и только. И все рады ему, и все любят его, и все превозносят его, и все провозглашают хором, что любезность и сатирическое ума его направление не в пример лучше любезности и сатирического направления настоящего господина Галяткина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Галяткина, и отвергают правдолюбивого господина Галяткина, и уже гонят в толчки благонамеренного господина Галяткина, и уже сыплют щелчки в известного любовью к ближнему настоящего господина Галяткина. В тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал многострадальный господин Галяткин на улицу и стал нанимать извозчика, чтоб прямо лететь к его превосходительству, а если не так, то уж, по крайней мере, к Андрею Филипповичу, но ужас! Извозчики никак не соглашались вести господина Галяткина. Дескать, барин, нельзя вести двух совершенно подобных. Дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь и вдвойне никогда не бывает. В исступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Галяткин и действительно уверялся сам своими глазами, что извозчики и стакнувшийся с ними Петрушка все в своем праве. Ибо развращенный господин Галяткин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и, следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании. Благородство, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Галяткин Второй. Не помня себя, в стыде и в отчаянии бросился погибший и совершенно справедливый господин Галяткин, куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесла, но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара выскакивала, как будто из-под земли по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностью сердца господину Галяткину, и все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим и длинную цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Галяткиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных, так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Галяткину от ужаса, так что народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных, так что вся столица запрудилась, наконец, совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять всех этих совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку. Цепенея и леденея от ужаса просыпался герой наш, и цепенея и леденея от ужаса чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время. Тяжело, мучительно было. Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди. Наконец господин Галяткин не мог долее вытерпеть. «Не будет же этого!» — закричал он с решимостью, приподнимаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся. День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло. Солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Галяткина, ибо разве только в полдень заглядывало к нему солнце своим чередом. Прежде же таких исключений в течение небесного светила, сколько, по крайней мере, господин Галяткин сам мог припомнить, почти никогда не бывало. Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы, и таким образом совершенно приготовились бить. «А, вот!» — подумал господин Галяткин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать. Но к совершенному и окончательному поражению господина Галяткина часы его понатужились и ударили всего один раз. «Это что за история?» — вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Галяткин взглянул на кровать Петрушки, но в комнате даже не пахло петрушкой. Постель его, по-видимому, давно уже была прибрана и оставлена. Сапогов его тоже нигде не было. Несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Галяткин бросился к дверям, двери заперты. «Да где ж Петрушка?» — продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах. Вдруг одна мысль пронеслась в голове его. Господин Галяткин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом. «Так и есть». Вчерашнего письма его к Вахромееву не было. Петрушки за перегородкой тоже совсем не было. На стенных часах был час, а во вчерашнем письме Вахромеева были введены какие-то новые пункты. Весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся. Наконец и Петрушка, очевидно, подкупленный Петрушка. Да-да, это так. «Так это там-то главный узел завязывался!» — вскричал господин Галяткин, ударив себя по лбу и все более и более открывая глаза. «Так это в гнезде этой скаридной немки кроется теперь вся главная нечистая сила? Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост. Глаза отводила, смущала меня негодная ведьма и вот таким-то образом подкопы вела. Да, это так. Если только с этой стороны на дело взглянуть, то все это и будет вот именно так. И появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется. Это все одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на черный день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказалось-то все, как разрешилось-то все. А оно ничего, еще не потеряно время». Тут господин Галяткин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. «Что, если они теперь и успели?» стон вырвался у него из груди. «Да нет же, врут. Не успели. Посмотрим». Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрочил следующее послание. «Милостивый государь мой, Яков Петрович, либо вы, либо я, а вместе нам невозможно. И потому объявляю вам, что странное, смешное и вместе невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит ни к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас ради собственной же выгоды вашей посторониться и дать путь людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю. Впрочем, пребываю готовым на услуги и на пистолеты. Я Галяткин». Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим запасным ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он дошел, но войти не решился. Действительно, было уже слишком поздно. Половину третьего показывали часы господина Галяткина. Вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Галяткина. Из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Астафьев, человек весьма знакомый господину Галяткину, человек отчасти нужный и за гривенник готовый на все. Зная нежную струну Астафьева и смекнув, что он после отлучки за самонужнейшей надобностью, вероятно, стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Астафьевым, кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок, за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать. — Ну что, мой друг, как это к там того? Ты меня понимаешь? — Слушаю, ваше благородие, здравия желаю вашему благородию. — Хорошо, мой друг, хорошо. А я тебя поблагодарю, милый друг. Ну, вот видишь, как же, мой друг. — И что, извольте спрашивать? Тут Астафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот. — Я вот, видишь ли, друг мой, я того. А ты не думай чего-нибудь. Ну, что, Андрей Филиппович, здесь? — Здесь. — И чиновники здесь? — И чиновники тоже, как следует. «И его превосходительство тоже?» «И его превосходительство тоже-с». Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Галяткина. Герою нашему, по крайней мере, так показалось. «И ничего особенного такого нету, мой друг?» «Нет, никак нет». «Это обо мне, милый друг, нет ли чего-нибудь там, эдак, чего-нибудь только, а? Только так, мой друг, понимаешь?» «Нет, еще ничего не слышно покамест». Тут писарь опять попридержал свой рот и опять как-то странно взглянул на господина Галяткина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Астафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь, и действительно, как будто что-то такое таилось. Дело в том, что Астафьев становился все как-то грубее и суше, и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Галяткина. — Он отчасти в своем праве, — подумал господин Галяткин. — Ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того. Господин Галяткин понял, что время гривенников наступило. «Вот тебе, милый друг». «Чувствительно благодарен вашему благородию». «Еще более дам». «Слушаю, ваше благородие». Теперь сейчас еще более дам, и когда дело кончится, еще столько же дам, понимаешь?» Писарь молчал, стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Галяткина. «Но теперь говори про меня. Ничего не слышно?» «Кажется, что еще покамест того-с. Ничего нет покамест-с». Астафьев отвечал с расстановкой, тоже, как и господин Галяткин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон и, одним словом, всеми силами стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным. «И неизвестно ничего?» «Покамест-то еще нет. А послушай, того, оно, может быть, будет известно?» «Потом, разумеется, может быть, будет известно-с». «Плохо», — подумал герой наш. «Послушай, вот тебе еще, милый мой». «Чувствительно благодарен вашему благородию». «Вахромеев был вчера здесь?» «Были-с». «От другого кого-нибудь не было ли? Припомни-ка, братец». Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил. «Нет, никого другого не было-с». «Хм...» — последовало молчание. «Послушай, братец, вот тебе еще. Говори все, всю подноготную». «Слушаюсь». Астафьев стоял теперь точно шелковый. Того надобно было господину Галяткину. «Объясни мне, братец, теперь, на какой он ноге?» «Ничего-с, хорошо-с», — отвечал писарь во все глаза, смотря на господина Галяткина. «То есть как хорошо?» «То есть так-с», — тут Астафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить. «Плохо», — подумал господин Галяткин. «Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахромеевым-то?» «Да и все, как и прежде-с». «Подумай-ка». «Есть, говорят-с». «А ну, что же такое?» Астафьев попридержал рукою свой рот. «Письма оттуда нет ли ко мне?» «А сегодня сторож Михеев ходил к Вахромееву на квартиру, туда-с, к немке ихней-с. Так вот я пойду и спрошу, если надобно». — Сделай одолжение, братец, ради Создателя. Я только так. Ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует? Вот мне что нужно. Вот это ты и узнай, милый друг, а я тебя потом и поблагодарю, милый друг. — Слушаюсь, ваше благородие. А на вашем месте Иван Семенович сели сегодня-с. — Иван Семенович? — Ага, да? Неужели? — Андрей Филиппович указали им сесть-с. — Неужели? По какому же случаю? Разузнай это, братец, ради Создателя. Разузнай это, братец, разузнай это все. А я тебя поблагодарю, милый мой. Вот что мне нужно. А ты не думай чего-нибудь, братец. — Слушаюсь, тотчас сойду сюда-с. А вы, ваше благородие, разве не войдете сегодня? — «Нет, мой друг, я только так. Я ведь так только, я посмотреть только пришел, милый друг. А потом я тебя и поблагодарю, милый мой». «Слушаюсь». Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Галяткин остался один. «Плохо», — подумал он. «Эх, плохо, плохо. Эх, дельце-то наше, как теперь плоховато. Что бы это значило все? Что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья-то штука? А, я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они, верно, узнали, да и посадили. Впрочем, что ж, посадили. Это Андрей Филиппович его посадил, Ивана-то Семеновича. Да, впрочем, зачем же он его посадил и с какой именно целью посадил? Вероятно, узнали. Это Вахромеев работает. То есть не Вахромеев, он глуп, как простое осиновое бревно, Вахромеев-то. А это они все за него работают, да и шельмеца-то за тем же сабом сюда натравили. А немка нажаловалась, одноглазая. Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста, и что во всей этой бабьей старушечьей сплетни непременно есть что-нибудь. То же самое я и Крестьяну Ивановичу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека, да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно. Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахромеев. Уже сказано, что глуп Вахромеев, а это... Я знаю теперь, кто здесь за них всех работает. Этот шельмец работает, самозванец работает. На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, на какой он ноге теперь. Что-то он там у них. Только зачем же они там взяли Ивана-то Семеновича? На какой им черт было нужно Ивана Семеновича? Точно, нельзя было уж достать другого кого. Впрочем, кого ни посади, все было бы то же самое. А что я только знаю, так это то, что он, Иван-то Семенович, был мне давно подозрителен. Я про него давно замечал. Старикашка такой скверный, гадкий такой. Говорят, на проценты дает и жидовские проценты берет. А ведь это все медведь мастерит. Во все это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось. Вот оно как началось. Тут господин Галяткин сморщился, словно лимон разгрыз, вероятно, припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну да ничего, впрочем», — подумал он. «А вот только я все про свое. Что же ты, Астафьев, не идет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь». Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Оставь его, только гривенник нужно дать, так он и того, и на моей стороне. Только вот дело в чем. Точно ли он на моей стороне? Может быть, они его тоже с своей стороны, и с своей стороны, согласясь с ним, интригу ведут. Ведь разбойником смотрит мошенник, чистым разбойником, таится шельмец. Нет, ничего, говорит, и чувствительно, дескать, вам, ваше благородие, говорит, благодарен. Разбойник-то такой. Послышался шум. Господин Галяткин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. Кто бы это так отправлялся теперь? Подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги. Тут господин Галяткин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик в носу. Высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник. Проходил по обыкновению своим подленьким частым шажком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то легнуть. «Подлец!» — проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Галяткин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. «Он это опять по-особому?» — подумал господин Галяткин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Галяткин-младший промелькнул мимо господина Галяткина-старшего, совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги, и на этот раз господин Галяткин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку. Фигурка, впрочем, была не Астафьева, а другого писаря, Писаренки по прозванию. Это изумило господина Галяткина. «Зачем же это он других в секрет замешал?» — подумал герой наш. «Какие варвары! Святого у них ничего не имеется!» «Ну что, мой друг?» — проговорил он, обращаясь к Писаренке. «Ты, мой друг, от кого?» «Вот, по-вашему дельцу-с, ни от кого известий покамест нет никаких, а если будут, уведомим-с». «Астафьев». «Да ему, ваше благородие, никак нельзя-с. Его превосходительство уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда». «Спасибо, милый мой, спасибо тебе. Только ты мне скажи...» «Ей-богу же некогда-с. Поминутно нас спрашивают. А вот вы извольте здесь еще постоять, так если и будет что-нибудь относительно вашего дельца-с, так мы вас уведомим-с». «Нет, ты, мой друг, ты скажи...» «Позвольте-с, мне некогда-с», — говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Галяткина. «Право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять-с. Так мы и уведомим...» «Сейчас, сейчас, друг мой, сейчас, милый друг. Вот что теперь. Вот письмо, мой друг. А я тебя поблагодарю, милый мой». «Слушаю-с. Постарайся отдать, милый мой, господину Галяткину». «Галяткину?» «Да, мой друг, господин Галяткину». «Хорошо-с. Вот как уберусь, так снесу-с. А вы здесь стойте, пока мест здесь никто не увидит». «Нет, я, мой друг, ты не думай, я ведь здесь стою не для того, чтобы кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь. Буду вот здесь, в переулочке. Кофейная здесь есть одна. Так я там буду ждать, а ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь?» «Хорошо-с. Пустите только, я понимаю». «А я тебя поблагодарю, милый мой», — кричал господин Галяткин вслед освободившемуся, наконец, Писаренке. «Шельмец, кажется, грубее стал после», — подумал герой наш украдкой, выходя из-за печки. «Тут еще есть крючок. Это ясно. Сначала было и того, и сего. Впрочем, он и действительно торопился. Может быть, дела там много. И его превосходительство два раза ходили по отделению. По какому бы это случаю было? Ух, да ну, ничего. Оно, впрочем, и ничего, может быть. А вот мы теперь и посмотрим». Тут господин Галяткин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг в это самое мгновение у крыльца загремела карета его превосходительства. Не успел господин Галяткин опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты, и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был никто иной, как тот же господин Галяткин-младший, минут 10 тому назад отлучившийся. Господин Галяткин-старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. «Это он по-особому», — подумал наш герой про себя. Между тем господин Галяткин-младший, захватив из кареты толстый зеленый портфель и еще какие-то бумаги, приказав, наконец, что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Галяткина-старшего, и, нарочно не заметив его и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился с коробежкой вверх по департаментской лестнице. «Плохо», — подумал господин Галяткин. «Эх! Дельце-то наше чего прихватило теперь? Ишь его, Господи, Бог мой!» С полминутки еще простоял наш герой неподвижно, наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. «А, была не была! Что же мне-то такое? Я сторона в этом деле!» — думал он, снимая шляпу, шинели, калоши в передней. Когда господин Галяткин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филипповича, ни Антона Антоновича не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с докладами. Директор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подмешались и кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковали, смеялись, и даже кое-кто из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, втихомолочку и под общий шумок составили орлянку в углу у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобрести, найти, господин Галяткин немедленно подошел к их кому, с кем ладил получше, чтоб пожелать доброго дня и так далее. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Галяткина. Неприятно был он поражен какой-то всеобщую холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какой-то строгостью приема. Руки ему не дал никто, Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли, другие лишь головою кивнули, кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил. Наконец, некоторые, и что было всего обиднее господину Галяткину, некоторые из самой бесчиновной молодежи, ребята, которые, как справедливо выразился о них господин Галяткин, умеют лишь в орлянку поиграть при случае, да где-нибудь потаскаться, мало-помалу окружили господина Галяткина, сгруппировались около него и почти заперли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством. Знак был дурной. Господин Галяткин чувствовал это и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство совсем, как говорится, доконало и уничтожило господина Галяткина. В кучке молодых, окружавших его сослуживцев, вдруг и словно нарочно в самую тоскливую минуту для господина Галяткина появился господин Галяткин-младший, веселый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, вертлявый тоже по-всегдашнему, одним словом, шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде, точно так, как и вчера, например, в одну весьма неприятную минуту для господина Галяткина старшего, осклабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем доброго вечера, втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез, пятого и, вероятно, своего лучшего друга чмокнул в самые губки. Одним словом, все происходило точь-в-точь, как во сне господина Галяткина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ли, не нужно ли было, нализавшись всласть с ними со всеми, господин Галяткин-младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Галяткину-старшему. Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Галяткина-младшего, тотчас же жадно схватил наш герой простертую ему так неожиданно руку и пожал ее самым крепким, самым дружеским образом, пожал ее с каким-то странным, совсем неожиданным внутренним движением, с каким-то слезящимся чувством. Был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего? Или так? Не нашелся? Или почувствовал и сознал в глубине души своей всю степень своей беззащитности? Трудно сказать. Факт тот, что господин Галяткин-старший в здравом виде, по собственной воле своей, при свидетелях, торжественно пожал руку того, кого называл смертельным врагом своим. Но каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был ужас и стыд господина Галяткина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Галяткин-младший, заметив ошибку преследуемого, невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостью вырвал свою руку из руки господина Галяткина-старшего, мало того, стряхнул свою руку, как будто заморал ее через то в чем-то совсем нехорошем, мало того, плюнул на сторону, сопровождая все это самым оскорбительным жестом, мало того, вынул платок свой и тут же самым бесчиннейшим образом вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Галяткина-старшего. Действуя таким образом, господин Галяткин-младший по подленькому обыкновению своему нарочно осматривался кругом, делал так, чтоб все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и, очевидно, старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Галяткина. Казалось, что поведение отвратительного господина Галяткина-младшего возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников. Даже ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Галяткина-старшего. Но вдруг, кстати, подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Галяткина-младшего, разбила, уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его. «Это наш русский фаблаз, господа. Позвольте вам рекомендовать молодого фаблаза», — запищал господин Галяткин-младший, с свойственной ему наглостью семеня и вьюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем исступленного настоящего господина Галяткина. «Поцелуемся, душка», — продолжал он с нестерпимой фамильярностью, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Галяткина-младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому, уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился. С пылающим взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы и неровными учащенными шагами направил свой путь прямо к кабинету его превосходительства. В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппович, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Галяткина лиц, но герой наше внимание не хотел обратить на подобные обстоятельства. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренне себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филиппча, порядочно изумленного таким нечаянным нападением. — А? Что вы? Что вам угодно? — спросил начальник отделения, не слушая запнувшегося на чем-то господина Галяткина. — Андрей Филиппович, я... Могу ли я, Андрей Филиппович, иметь теперь тотчас же и глаз на глаз разговор с его превосходительством? — речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филипповича. — Что-с? Конечно, нет-с. Андрей Филиппович с ног до головы обмерил взглядом своим господина Галяткина. «Я, Андрей Филиппович, все это к тому говорю, что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца». «Что-с?» «Подлеца, Андрей Филиппович». «О ком же это угодно таким образом относиться?» «Об известном лице, Андрей Филиппович. Я, Андрей Филиппович, на известное лицо намекаю. Я в своем праве». Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно было бы поощрять подобное движение, — прибавил господин Галяткин, очевидно, не помня себя. Андрей Филиппович, вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает принять начальника за отца, Андрей Филиппович. Принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою. «Так и так, дескать, вот как». Тут голос господина Галяткина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его. Андрей Филиппович, слушая господина Галяткина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад, потом с беспокойством осмотрелся кругом. Трудно сказать, чем бы кончилось дело, но вдруг... Дверь из кабинета его превосходительства отворилась, и он сам вышел в сопровождении некоторых чиновников. За ним потянулись все, кто не был в комнате. Его превосходительство подозвал Андрея Филипповича и пошел с ним рядом, заведя разговор о каких-то делах. Когда все тронулись и пошли вон из комнаты, опомнился и господин Галяткин. Присмирев, приютился он под крылышко Антона Антоновича Сеточкина, который сзади всех ковылял, в свою очередь, и, как показалось господину Галяткину, с самым строгим и озабоченным видом. «Проврался я и тут, нагадил и тут», — подумал он про себя, — «ну да ничего, Надеюсь, что, по крайней мере, вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства», — проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. «Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича. Антон Антонович, объясните мне их, если можно». «Своевременно все объяснится-с», — строго и с расстановкой отвечал Антон Антонович, и, как показалось господину Галяткину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать разговора. «Узнаете в скором времени все-с. Сегодня же форменно обо всем известитесь». «Что ж такое форменно, Антон Антонович? Почему ж так именно форменно-с?» — робко спросил наш герой. «Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает». «Почему ж начальство, Антон Антонович?» — проговорил господин Галяткин, оробев еще более. «Почему ж начальство? Я не вижу причины. Почему ж тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович? Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович?» «Да нет, не вчерашнее. Тут кое-что другое хромается у вас». «Что ж хромает, Антон Антонович? Мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает». «А хитрить-то с кем собирались?» — резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Галяткина. Господин Галяткин вздрогнул и побледнел, как платок. «Конечно, Антон Антонович», — проговорил он едва слышным голосом, — «если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно, конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно, и ни за что пострадать». «То-то-с, а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного, известного семейства, которое вам благодетельствовало». «Какой же это поступок, Антон Антонович?» «То-то-с. Относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете-с». «Позвольте, Антон Антонович, благоволите, Антон Антонович, выслушать». «А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо, обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили, а? Это как называется?» «Я, Антон Антонович, не выгонял его», — проговорил, затрепетав наш герой. «И Петрушку, ну, то есть человека моего подобному, ничему не учился. Он ел мой хлеб, Антон Антонович, он пользовался и гостеприимством моим», — прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко, и слезы готовы были опять навернуться. «Это вы, Яков-то Петрович, только так говорить, что он хлеб-то ваш ел», — отвечал, осклабляясь, Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Галяткина. «Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить, известно ли обо всем этом деле его превосходительство?» «Как же-с? Впрочем, вы теперь пустите меня-с. Мне с вами тут некогда-с. Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать». «Позвольте, ради бога, еще на минутку, Антон Антонович». «После расскажете-с». «Нет, Антон Антонович, я-с, видите-с, прислушайте только, Антон Антонович, я совсем не вольнодумство. Антон Антонович, я бегу вольнодумство. Я совершенно готов с своей стороны, даже пропускал ту идею». «Хорошо-с, хорошо-с, я уже слышал-с». «Нет-с, этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другое, Антон Антонович, это хорошо, право, хорошо и приятно слышать. Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл Божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл Божий, приютили двух близнецов. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благодетельное начальство, а вы... того, дескать, молодому человеку нужно служить. Поддержите меня, Антон Антонович, заступитесь за меня, Антон Антонович, я ничего-с. Антон Антонович, ради бога, еще одно словечко, Антон Антонович. Но уже Антон Антонович был далеко от господина Галяткина. Герой же наш не знал, где стоял, что слышал, что делал, что с ним сделалось и что еще будут делать с ним. Так смутило его и потрясло все им слышанное и все с ним случившееся. Умоляющим взором отыскивал он в толпе чиновников Антона Антоновича, чтобы еще более оправдаться в глазах его и сказать ему что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благородное и приятное относительно себя самого. Впрочем, мало-помалу новый свет начинал пробиваться сквозь смущение господина Галяткина. Новый, ужасный свет, озаривший перед ним вдруг разом целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже нисколько неподозреваемых обстоятельств. В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся, перед ним стоял Писаренко. — Письмо-с, ваше благородие. — А, ты уже сходил, милый мой? — Нет, это еще утром в 10 часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес с квартиры губернского секретаря Вахрамеева-с. — Хорошо, мой друг, хорошо. А я тебя поблагодарю, милый мой. Сказав это, господин Галяткин спрятал письмо в боковой карман своего вицмундира и застегнул его на все пуговицы. Потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Галяткин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шинели, в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство остановился внизу лестницы в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. Немного поодаль от двух советников Андрея Филипповича стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся наверху лестницы чиновники тоже улыбались и ждали, пока вместо его превосходительства опять засмеются. Не улыбался лишь один только Федосеич, толстопузый швейцар, державшийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтобы разом одним взмахом руки широко откинуть одну половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Галяткина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними по своему подлинному обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно, чтобы удобнее слушать, и, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние сокровенные движения души его. «Ишь, его разбирает», — подумал герой наш. «Фаворитом смотрит мошенник». Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона. Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства. Везет шельмецу. Господи Боже, ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и найти во всех людях? И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко шельмец, доберется, везет шельмецу. Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашептывает, какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят. Господи Боже, Как бы мне так и того, и с ним бы тоже немножко, дескать, так и так, попросить его разве? Дескать, так и так, а я больше не буду, дескать, я виноват. А молодому человеку, ваше превосходительство, нужно служить в наше время. Обстоятельствам же темным моим я отнюдь не смущаюсь. Вот оно как. Протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду. И все с терпением и смирением снесу. Вот как. Вот разве так поступить? Да, впрочем, его не проймешь, шельмеца. Никаким словом не пробьешь. Резону-то ему вгвоздить нельзя в забубенную голову. А, впрочем, попробуем. Случится, что в добрый час попаду, так вот и попробовать. В беспокойстве своем, в тоске и смущении, чувствуя, что так оставаться нельзя, что наступает минута решительная, что нужно же с кем-нибудь объясниться, герой наш стал было понемножку подвигаться к тому месту, где стоял недостойный и загадочный приятель его. Но в самое это время у подъезда загремел давно ожидаемый экипаж его превосходительства. Федосеич рванул дверь и, согнувшись в три дуги, пропустил его превосходительство мимо себя. Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на мгновение господина Галяткина-старшего от господина Галяткина-младшего. «Не уйдешь», — говорил наш герой, прорываясь сквозь толпу и не спуская глаз с кого следовало. Наконец толпа раздалась. Герой наш почувствовал себя на свободе и ринулся в погоню за своим неприятелем.